Хендер указал на ворота, обозначенные на карте, лежавшие на журнальном столике. «Мы направляемся вот сюда?» «Да», — ответила Настя с тоской. «А внутри фермы безопасно?» — спросил Хендер. «Да», — ответила Нелл. «Мы сможем туда добраться, Настя», — сказал Хендер. «Вашего мула?» — он указал на большого пса. «Надо послать в другую сторону». Абрамс кивнул. «Точно. Мы взвалим на него вот этого здоровенного дохлого слизняка и подпалим его фальшфейерами. Он потопает по улице, словно ходячее праздничное барбекю». Хендер одобрительно кивнул. «Отлично придумано, Абрамс». «А что потом?» — уныло поинтересовалась Настя. «А потом мы чертовски быстро побежим в другую сторону», — сказал Дима. «Правильно, Дима», — сказал Хендер. «Ладно», — решительно проговорил Абрамс. «Кросс на 200 ярдов только и всего». «А можно по пути забегать в дома?» — спросил Дима. «Нет», — голосом, похожим на звук фагота, протрубил Хендер. «Лучше бежать». «И какая все-таки будет тактика, хотелось бы знать?» — спросил медвежонок. «Побежим группами, по 2 человека», — сказала Нелл. «Один будет смотреть вперед, другой назад. По команде бегущего сзади будем менять направление». «Хорошо», — согласился Хендер. «Окей», — сказал Абрамс, уже приступивший к облачению в свой экзоскелет. «Одевайтесь, братцы-кролики». У Нелл вдруг зачесалась вся кожа на теле. Но, как ни странно, это вызвало у нее удивительную эйфорию. «Ферма сейчас наверняка освещена», — заметил Гелий. «Все секторы теперь питаются от независимых турбин». Все бросили взгляд на седого, поджарого помощника Максима. «Ладно», — буркнул Абрамс. Он принял решение за всех. «Думаю, фальшфейеры нам особо не потребуются. Но все-таки мы их захватим. Все, что нам нужно из того, что нагружено на большого пса, я смогу взвалить себе на спину. А со всем, что нам не потребуется, советую поцеловаться на прощание». Настя закрыла руками лицо. «О, нет! Это безумие!» «Безумие — это когда женщина, которая боится крыс, изучает канализационные подземелья», — ласково пошутил Дима и обнял Настю за плечи. «Да, понимаю», — воскликнула та и трагически рассмеялась. «Все будет в порядке», — попытался успокоить ее Дима. «Мы справимся». Настя обняла его. «Спасибо», — проговорила она по-русски. «Теперь нам придется прикрывать друг друга», — сказал Абрамс. «Хендер, ты пойдешь последним и будешь присматривать за Настей и Нелл». Хендер кивнул. «Окей, Абрамс». «За работу».